Поэтому он выбрал лучшие решения среди всех возможных. На этот раз он должен был закупить большое количество сырья, поскольку экспорт артефактов и товаров увеличится в 3 раза. Затем он предоставит его магическому сообществу. Бонус заключался в том, что помимо внушительного заработка, он наладит хорошие отношения с башнями магии. В результате, в Полонелли запустили процедуру закупки сырья и ингредиентов раньше, чем в других топ-компаниях. Дух-дух-дух. Повозки быстро катились в сторону центрального континента, сопровождаясь мерным постукиванием колес. Как правило, караван двигался куда медленнее из-за необходимости перевозки большого количества багажа, но цель этой процессии заключалась в том, чтобы быстро импортировать все необходимое сырье. По этой причине багажа взяли по минимуму, и повозки двигались быстрее обычного. Кроме того, экипажи, которые они использовали, были необычными. Подобную карету Теодор позаимствовал, когда возвращался на родину. Так называемые экспресс-повозки, которые практически не использовались в коммерческих целях. Сидевший во второй по счету карете мужчина средних лет восторженно рассмеялся и произнес: «Ха-ха-ха, маг, тебе повезло, что ты с нами». Из-за его густых волос создавалось впечатление, что напротив сидит медведь. Впрочем, так его и называли – медведем. Медведь был опытным торговцем, который оспаривал общепринятое предвзятое мнение о том, что торговцы должны быть похожими на змей или лис. Молодой человек с каштановыми волосами, сидящий перед медведем, поднял глаза. «Повезло, ну еще бы!» Без колебаний кивнул медведь. «Разве ты присоединился к нам не в сам день отъезда, получив тем самым возможность прокатиться на экспрессе? Впрочем, нам тоже повезло. Мы не успели нанять мага, так как поездка была организована совершенно внезапно. Можно сказать, сама судьба свела нас. Да, может быть и так. Кроме того, ты ученик героя Теодора Миллера. Разве это не здорово? Обязательно познакомишь меня с ним». Теодор Миллер мысленно посмеялся над словами медведя. Использование своего имени в качестве рекомендации сработало как надо. В целом, все так и было. Черноволосый молодой человек, который превратился в юношу с каштановыми волосами и голубыми глазами вместо зеленых, на самом деле и был Теодором Миллером. Мало кто не узнал бы его сейчас, так что Теа пришлось изменить даже свое лицо. До сих пор не свыкшись с изменениями, Теа вспомнил информацию об ожерелье, спрятанном под его одеждой. +6 кто я, тип, аксессуар, артефакт, созданный в результате чьего-то неудавшегося эксперимента. Данное ожерелье позволяет обмануть восприятие других людей, тонко изменяя внешний вид своего владельца. Тем не менее, применение магии выше определенного уровня развеет маскировку. Артефакт предоставляет защиту от магической проницательности, но не сможет скрыть тот факт, что его владелец прячет свое лицо. Класс предмета. Драгоценный. При поглощении предмета вы получите значительное количество магической силы. Время переваривания предмета. 18 часов. При поглощении предмета значительно увеличится понимание магии трансформации. Перед отъездом Теодора, Винс принес ему артефакт из башни магии. Это был предмет, обычно используемый для проникновения на территорию противника или выполнения секретных миссий. Благодаря этому Теа смог замаскировать себя, не раскрывая свою личность и статус. Теперь он был не героем Теодором Миллером, а магом 4-го круга Теа, который собирался посетить своих дальних родственников в Каргасе. «Мне кажется, этот псевдоним слишком очевиден», — произнес Теодор. Однако Винс лишь рассмеялся и покачал головой. «Иногда лучше сделать нечто подобное, чем тщательно скрывать свое имя. Ты будешь путешествовать по неизвестным странам, поэтому я не думаю, что тебе стоит использовать псевдоним. На Востоке это называют, трудно сказать, является ли это притворством или реальностью». Другими словами, его наставник объяснил, что небрежно придуманная ложь может привлечь к себе куда больше внимания, чем недоговоренная правда. Так или иначе, его измененное имя все равно будет бессмысленным, если кто-то сможет разглядеть личность Теодора сквозь предоставленный ему артефакт. Уф-ф-ф. В конце концов, самый верный способ не выдать себя – это лучше за собой следить. Экспресс-повозки продолжали двигаться, и Теодор выглянул в окно. Они заехали уже достаточно далеко, и на горизонте больше не были видны шпили башен магии Моновиля. Теа не знал, когда он вернется. Возможно, это будет несколько месяцев, а, возможно, даже несколько лет. Именно в этот момент Теа внезапно понял, что остался совсем один. Его учитель, который всегда указывал на те места, в которых Тиане хватало знаний, добродушная и симпатичная Сильвия, с которой он долго путешествовал, и Вероника, которая очень сильно заботилась о нем, хотя иногда даже слишком. Теперь какое-то время Тиане сможет увидеть всех этих людей, которые стали для него второй семьей. «Нет, мое сердце не должно быть слабым». Тиа попытался выбросить из головы все грустные мысли и вытащил из сумки книгу. Это был экскурс в древнюю магию Балькарда, книга, которую Винс Хайдель завершил после десятилетия упорного труда. Это была волшебная книга, которую Тиа не понимал, несмотря на то, что читал ее уже полдня. Эфэрэрэр. Внезапно из кареты исчезли все звуки, и абсолютную тишину стал нарушать только шелест страниц. Даже громкий медведь знал, что значит, когда маг открывает книгу, а потому тут же закрыл рот. Вот почему Тиа так любил читать. Когда он начинал изучать неописуемую и труднопостигаемую мудрость, из головы исчезали все дурные мысли и опасения. Тоска покинула глаза Тиа, а его мозг уже погрузился в знания, содержащиеся в книге. Тиа, с его пристальным вниманием, поистине был образом самого настоящего мага, даже невзирая на свой юный возраст. Когда Тиа начал свое путешествие, то понял, что оно порядком отличается от того, что он себе представлял. Невозможно было найти романтику в приключении, которое предполагало почти постоянное пребывание в замкнутой карете. Иногда у него не получалось как следует отдохнуть ночью, а поспать выходило всего несколько часов. Несмотря на это, Теодор, как единственный маг и драгоценный гость, совсем не уставал. Но вот для торговцев и наемников этот график был просто убийственным. Хунь. Конечно, это не значило, что Теодор просто сидел сложа руки. На северо-востоке, около 2 километров отсюда, после того, как способности Митры пробудились, их можно было использовать не только в Великом лесу, но и в других регионах. И вот, прямо сейчас она рассказывала ему о приближающемся враге. Тиа чувствовал, что их было 23. Судя по давлению на землю, это были хобгоблины. С этими врагами могли справиться и наемники, но это было бы лишней потерей времени. Итак, магическая сила Тиа устремилась вдаль. Киик, Кирурурук. Возможно, его навыки еще не были идеальными, но одно только присутствие мага 6-го круга, усиленного кольцом Муспельхейма, было несравнимо опаснее, чем целое племя агров. Хобгоблины интуитивно это поняли и тут же передумали бежать наперерез повозкам. Таким образом, Теодор предотвратил нападение на их небольшой караван. Участники процессии подумали, что им просто повезло, и Тиа решил, что нет ни малейшей необходимости нарушать эту иллюзию. Цель Теодора заключалась в том, чтобы спокойно добраться до Каргаса, и если бы он стал действовать открыто, то привлек бы к себе излишнее внимание. Таким образом, благодаря Тиа повозки спокойно шли вперед, не встречая на своем пути ни малейших препятствий. К тому времени, как лошади начали тяжело дышать, процессия достигла намеченного места для привала почти с рекордной скоростью. Это были равнины Сипота, которые являлись своего рода границей с королевством Остин и королевством Каргас. В отличие от лугов, которые в это время года все еще должны были оставаться зелеными, здесь раскинулись бескрайние сухие поля, на которых росли редкие пучки травы. Как только они достигли начала этой, так называемой, пустоши, медведь громко прокричал: «Привал! На сегодня все! Наемники, рассредоточиться по периметру и оставаться на стороже, пока лагерь не будет готов. Остальная часть персонала должна покинуть повозки, установить палатки и развести костер. После этого будем ужинать». Несмотря на свою неуклюжую фигуру, голос медведя был довольно громким. Торговцу удалось перекричать даже топот лошадиных копыт. Одновременно с этим лошади начали замедляться, обливаясь потом так, будто они попали под дождь. Кучера поспешно принялись обливать их водой и успокаивать. Затем над разгоряченной кожей лошадей начал подниматься пар. Животные усердно трудились на протяжении целой недели, и кучера, по крайней мере, собирались хорошо их накормить и дать отдохнуть. После того, как медведь выдал инструкции своим подчиненным, он повернулся к Теодору и спросил: «Тиа, на приготовление ужина уйдет какое-то время. Чем планируешь заняться?» Тиа погрузился в раздумья. До сих пор он покидал карету только для того, чтобы перекусить, поскольку полностью погрузился в изучение древней магии. Впрочем, результат недельной сверхконцентрации тоже был впечатляющим. «Ваше понимание книги высокое, 84,5%. Он еще не мог сказать, что справлялся с Балькардом на отлично, но уже составил свой собственный словарь для активации кое-каких заклинаний на древнем языке. Дальше ему нужно было не просто учиться, а использовать Балькарт напрямую. А делать это, оставаясь в карете, он не мог. Подумав об этом, Тиа выпрыгнул наружу. «Пойду подышу свежим воздухом. Сам, здесь обитает не так-то много монстров. Я не буду заходить слишком далеко, так что не беспокойтесь». Тиа облегчил тревогу медведя, после чего, не задумываясь, пошагал вперед. Он шел, разглядывая луну и звезды до тех пор, пока кареты не стали казаться крошечными. За этой пустошью будет центральный континент. Сипота отличалась от жуткого красного плато. Пейзажи здесь были такими же мрачными, но в этих полях, в отличие от красного плато, по крайней мере ощущались признаки жизни. По сравнению с обычной почвой, местная земля была не сильно плодородной, но, так или иначе, вполне пригодной для проживания. Тем не менее, существовал недостаток в пище и воде, а потому мало кто захотел бы оставаться здесь надолго. А вот реальная проблема была у земель, расположенных за пределами пустоши Сипота. Там было королевство Остин, где началась засуха. Именно она стала причиной гибели этих равнин. Тиа узнал от Винса о проблемах королевства Остин, но он считал, что это все равно не является оправданием для похищения высшего эльфа. Тем не менее, жители королевства Остин не были какими-то порождениями зла. Тиа мог лишь вздохнуть, думая о том, на что приходится идти гордым воинам Остина, чтобы выжить. А еще он мог задать вопрос: «Глоттани, какова причина засухи, которую не могут обнаружить никакие даже самые великие волшебники и ученые?» Глава 122. Пересечение пустоши. Часть 2. Число магов и ученых, которые стремились раскрыть причину этой катастрофы, превышало десятки тысяч человек. Это не подпадало ни под одну из метеорологических теорий, и даже Бландил вернулся с пустыми руками, хотя на то время уже был магом 7-го круга. Тем не менее, Глоттани скучающе ответила: «Ты хочешь знать правду о засухе?» «Да». «Извини, но бесплатно ответить на этот вопрос я не могу. Если хочешь услышать ответ, я возьму одно из твоих прав задать вопрос». Причина была достаточно веской, чтобы потребовать использования одного из его прав на вопрос и ответ. Возможно, информация того не стоила. Однако Теодор по своему опыту знал, что любая информация была бесценной. Даже если предоставленные гримуаром сведения окажутся бесполезными прямо сейчас, то однажды это поможет распутать узел, особенно если речь идет о чем-то вроде засухи. Когда Тиа без колебаний кивнул, Глоттани открыла рот и произнесла: «Хммм, ладно, я расскажу тебе то, что помню. Если бы Тиа сейчас стоял посреди королевства Остин, то его жители начали бы вырезать ножами в стенах своих домов маленькие дырочки, лишь бы только все услышать. Гримуар из комплекта семи грехов, обладавший бесценной информацией, готов был раскрыть завесу очередной тайны. У Тиа не возникало никаких сомнений в том, что Глоттани, осведомленная о событиях эпохи мифов, не будет владеть информацией о современных катастрофах. Тем не менее, Глоттани удалось шокировать Тиа всего одним предложением. Причиной засухи является песчаный дракон, пустыня, который обитает в центре пустыни Маас. Дракон, именно он, самая сильная раса, драконы, которые были сверхсуществами, оставшимися в этом мире даже после окончания эпохи мифов. Это были монстры, жившие почти вечно и смотревшие на других свысока. Временами появлялись герои, которых называли убийцами драконов и которым действительно удавалось убивать драконов. Однако в истории упоминалось всего о нескольких таких людях. Драконы были рождены сильнейшими и являлись расой, которая распространяла вокруг себя свою собственную жизненную силу. Однако причиной этой засухи был дракон. Тиа не понял ответ, и Глоттани продолжила говорить, словно намекая, что еще не закончила. «Не стоит трактовать мои слова так однобоко. Пустыня вызывает засуху не потому, что он злобный. Дракон, который прожил почти миллион лет, уже ближе к духу, нежели к живому существу. Поэтому он просто влияет на окружающую среду вокруг себя. Действительно песчаный дракон. Если бы пустыня был красным драконом, то вокруг него текла бы лава, и каждый цикл происходило извержение вулкана. В каком-то смысле, засуха носит умеренный характер. Другими словами, песчаный дракон пустыня просто живет. Его логово находится посреди пустыни, и он просто ждет конца своей жизни, не питая к людям никакой злобы. Поскольку дракон является самым сильным существом в материальном мире, он отплатит миру за дарованные ему силы, вернув свою плоть природе. Огромное тело пустыня, вероятно, просто превратится в песчинки. На этом гримуар закончил свое объяснение. Тем не менее, лицо Тиа прямо-таки перекосилось. Чушь какая-то. Итак, старый дракон ждет своей смерти, а королевство Остин страдает от последствий? Да, это уже слишком. От столь неожиданного ответа у Тиа даже заболела голова. Это был не свирепый монстр, обитающий в пустыне и жаждущий принести конец всему человечеству, а просто старый дракон, который хотел мирно встретить свой конец. Более того, он наверняка даже понятия не имел, что доставляет кому-то серьезные проблемы. Просто люди были настолько слабы, что не могли вынести даже одно его присутствие. Глоттани сочувственно усмехнулась и добавила: «Да, все как ты и сказал, это слишком. В древние времена драконов было намного больше, и подобные явления происходили куда чаще. Тогда люди и представители других рас посчитали, что драконы занимают слишком большие территории. Этого не может быть. Да, была война против драконов. Великая война той эпохи, также известная как Дракомания, о которой все еще остались некоторые записи. Большинство рас материального мира объединили свои силы для охоты на драконов, которых на то время насчитывалось около 1000 единиц. Даже драконы, самые сильные существа, не могли противостоять сотням тысяч врагов. Кроме того, в те времена практически в каждом государстве были маги 9 го-круга. В конце разрушительной войны раса драконов была истреблена, и в живых осталось лишь несколько особей. Последствия той могучей войны можно было найти и по сей день. Руки Теодора задрожали, когда он внезапно осознал один из секретов этого мира. Причина, по которой мощные драконы были почти уничтожены, была настолько шокирующей, что ужас затмил его любопытство. Теперь Теа понял, что имел в виду Мирдаль, когда говорил про факт, который он не должен знать. Словно зная, как чувствует себя Теа, Глоттани посоветовала: «Итак, если ты хочешь решить проблему засухи, то забудь об этом прямо сейчас. Дракон – это существо, которое становится сильнее прямо пропорционально прожитому времени. Если ты захочешь сразиться с ним, то не продержишься даже секунды. Я понимаю, это история, которую я пока что не могу себе позволить», – ответил Теодор, отвернувшись от направления, в котором располагалось королевство Остин. Теа не отступил даже перед Супербией, но на этот раз его противник был слишком велик. Величайший маг королевства, Вероника, убила дракона, который прожил всего 3000 лет. Тем не менее, она постоянно жаловалась, что в этом процессе чуть несколько раз не погибла. Теа даже представлять не хотел, насколько сильным будет дракон, проживший почти миллион лет. К счастью, засуха не будет длиться вечно. Согласно Глоттани, следующий цикл не наступит, если пустыня умрет в ближайшие 300 лет. До тех пор королевству Остин придется немного потерпеть. В непонятном настроении Теодор побрел обратно. «Теа, ты вернулся», — поприветствовал его медведь, когда тот вернулся в лагерь. Как оказалось, лагерь был уже разбит, и на окраине пустынной равнины расположились белые палатки. Вокруг лагеря был выстроен забор, чтобы на его территорию не пролезли змеи и скорпионы. Слова медведя о том, что он много раз пересекал пустошь Сипота, оказались правдой. «Да, ветер здесь серьезный. Ха-ха-ха. Это раздражающее место, напрочь лишенное деревьев. Днем здесь пекло, но, черт побери, после того, как солнце садится, становится холодновато. Но если так, разве нам не лучше двигаться ночью? Лошади ведь быстрее устают на жаре», — полюбопытствовал Теа. «Хо, верно подмечено. Если бы это была типичная пустыня или тропики, то все было бы именно так», — усмехнулся медведь, — «но на этих равнинах есть много существ, которые любят выбираться из своих нор по ночам как раз по названной тобою причине. Особенно досаждают песчаные черви и пустынные муравьи. Они начинают свою деятельность только после того, как песок остывает». «Ага, ясно». Это и в самом деле был ответ опытного торговца. Теа убедился в логике объяснения и посмотрел на привязанных лошадей. Мобильность группы зависела от лошадей и повозок, а потому не было никакого смысла нанимать большее число охраны для того, чтобы ночами напролет отбиваться от роящихся монстров. Правда, если бы Теодор раскрыл свою силу, то они могли бы двигаться и ночью. Тем не менее, Теодор просто послушно сел туда, куда ему указали. «Еда, копченое мясо и овощной суп, звучит хорошо. Нет ничего сложного в том, чтобы набить желудок мясом, но если организм не получает необходимых питательных веществ, то через несколько дней могут появиться проблемы. Кроме того, Обычная безвкусная еда негативно повлияет на мораль группы, а также на самоотдачу наемников. Именно поэтому ведущие торговые компании разработали базовые и высококачественные блюда, которые можно было быстро приготовить во время длительных путешествий. Шурерх, к сожалению, спокойно съесть он успел лишь несколько ложек супа. Что это за щекочущее чувство? Теодору казалось, будто у него зудит шея. Подобный дискомфорт был сопоставим с тем, как если бы его кто-то щекотал травинкой. Теа поставил миску и посмотрел в том направлении, куда указывали его чувства. Пустошь, раскинувшаяся перед ним, позволяла ему видеть все, как на ладони, однако Теодор все равно не видел ни малейшего присутствия каких-либо живых существ. «Тя, что происходит?» – спросил медведь, удивленный внезапному движению своего спутника. «Подождите». Вместо того, чтобы отвечать, Тя использовал ястребиный глаз, и его глаза засияли золотым светом. Это была вторичная магия, которая прекрасно воспроизводила зрение ястреба. Благодаря этой способности Теодор мог видеть даже сквозь темноту ночи. И вот, в конце его чрезвычайно чувствительной области зрения появилось слабое облако пыли. «Враг!» – выкрикнул он, увидев их личности. «Скорее, враги!» Лунный свет отражался от лезвий мечей, а животные, на которых ехали люди, поднимали приличное количество пыли. Именно они были причиной дискомфорта, который напоминал щекотание шеи. Теодор интуитивно понял, почему предупреждение от его шестого чувства было настолько слабым, и мысленно рассмеялся. «Противники настолько слабы, что мои чувства почти не ощущают этого. Если подумать об этом как следует, до сих пор его противники были чрезвычайно сильными. Начиная от старшего лича, рожденного с помощью силы легендарного гримуара, Суперби, которая свободно воспроизводила черты сильнейших существ, и заканчивая Левитайном, который сжег первоначальные древа мира. Обычно его чувства прямо-таки вопили, так что сейчас он не смог удержаться от улыбки. Тя смахнул пыль с воротника и огляделся. «Ты правда, враги, всем занять оборону, лучники, выстроиться в ряд, потушить костер». Реакция торговцев и наемников была неплохой. Они быстро потушили все огни и, вооружившись, заняли оборонительные позиции. Люди, нанятые компанией Полонеллы, были достаточно компетентными. Однако Тя не ожидал оптимистичных результатов, поскольку по мере приближения группы он понял, что сила атакующих выше, чем он предполагал. Среди них было 10 пользователей ауры, а капитан был почти на уровне мастера. Это был мечник, похожий на ребекку, с которой когда-то соревновался Тя. Наемники попросту бы не смогли противостоять такой силе. «Не знаю, кто они, но это будет сложно, потому что я не могу раскрыть свою личность». Товарный знак Тя, магическая ракета, в настоящее время была запечатана. Любая магия 5 Го-круга и кольцо Муспельхейма также были запечатаны. Единственными инструментами, которые он имел в наличии, была Митра, магия 4 Го-круга или ниже, ближний бой и артефакты. Умбра тоже могла сойти, но только если использовать ее так, чтобы это не было очевидным. «Ладно, попробую его разок», — решил Теодор и быстро начал действовать. Тя влил магическую силу в браслет, закрепленный на его запястье. «Шу-у-у-у». В этот момент браслет начал издавать резонансный звук, и на нем проявились неизвестные символы. Браслет, созданный мастером Желтой башни, был изготовлен из неизвестных ему материалов и предназначался для использования в целях самозащиты Куртом 3. Магия высшего уровня, заключенная в браслете, произвела прямо перед Тя нескольких воинов. Клац-клац, это были доспехи. За исключением небольших промежутков между связующими звеньями и шлема, они выглядели как полностью вооруженные невидимые рыцари. 6 комплектов брони ступили на землю пустоши. Заклинание, запечатанное в браслете, называлось живой броней. В зависимости от возможностей создателя, вызванные доспехи могли быть слабее фермеров или сильнее элитных рыцарей. В этой же ситуации проектировал данные живые доспехи никто иной, как мастер Желтой башни. Защищать караван. Этот приказ должен исполняться до тех пор, пока не исчезнут все враги в радиусе 1 километра. «Да, мой господин», — Тя попросил своих спутников, которые явно удивились появлению нескольких рыцарей, не беспокоиться и посмотрел на приближающихся врагов. Он не чувствовал никакого напряжения и не испытывал ни капли страха. По сравнению с врагами, с которыми он сталкивался до сих пор, эти люди были просто камнями на обочине дороги. Слов активации заклинания не прозвучало, но в следующий момент над головой Теодора появился сверкающий огненный шар. Глава 123. Пересечение пустоши. Часть 3. Жу-жу-жу. Огненный шар Триго Круга был самой популярной атакующей магией. Когда появилось 5 крупных огненных шаров, каждый из которых был больше головы взрослого человека, темнота расступилась, обнаружив то место, где стоял Теодор. Члены процессии были довольно далеко, но свет и жар были настолько интенсивными, что даже с расстояния жалили их глаза. Таким количеством огня можно было сжечь практически любое живое существо. Тем временем тот, кто сам их и создал, Теодор Миллер, озадаченно таращился на свое творение. «Что? Я использовал магическую силу только для 3 шаров». Однако вскоре его недоумение было разрешено. На левой руке пульсировал круглый шрам, знак кольца Муспельхейма, словно хвастаясь своим достижением. Данная метка обладала способностью скачкообразно увеличивать близость к магии огня ее владельца, а также в половину уменьшала потребление маны для активации огненных заклинаний. Очевидно, эта способность действовала независимо от воли Тя, а раз так, то в следующий раз Теодору следует добавить в свои расчеты эту переменную. Закончив размышлять, Теодор посмотрел вперед. Быстрые. Неужели на верблюдах? Истина была недалеко. Облако пыли быстро приближалось, и теперь он мог различать цвета развивающихся тюрбанов. Верблюды редко встречались на северном континенте, но при этом именно они были лучшим скоростным ездовым животным. На коротких дистанциях они могли развивать скорость до 65 км в час. Закончив восхищаться, он своим цепким взглядом захватил цели для огненных шаров. «Вперед!» – объявил Теодор, и 5 огненных шаров ринулись в бой. Они были нацелены на тех, кто скакал впереди. В авангард всегда выставляли самых сильных воинов, и вот, увидев надвигающееся пламя, скорость атакующих уменьшилась в половину. Однако инстинкты Тя говорили ему, что происходит нечто не вполне обычное, поскольку враги среагировали слишком быстро. Они широко раскинулись по всем направлениям, пропуская мимо себя масштабную атаку, в то время как опытные противники, оставшиеся на траектории удара, выставили свои мечи прямо против огненных шаров. Шамшары в форме полумесяца пришли в движение, буквально разрывая в воздухе огненные шары. Наблюдая за этим, Тя холодно усмехнулся. Вшух, вшух, вшух, лоб, горло и рот. Прозрачные стрелы пронзили места, не прикрытые доспехами, вызвав тем самым фонтаны крови. Тот, кто уничтожил огненный шар, столкнулся с абсолютно неожиданной атакой и рухнул с верблюда. Непроглядная тьма явно не была другом атакующих. Из-за нее они пропустили ветряные стрелы, скрытые за огненными шарами. Это была настоящая магия, не похожая на ту, которая ставит своей целью шоу. Предыдущая атака отправила на тот свет сразу 5 человек, что, в принципе, было не так уж и плохо. Однако враги не были глупцами. В обмен на устранение 5 человек Теодор раскрыл свою позицию. Маги считались сильнейшими в сражениях лишь при том условии, когда могли в полной мере раскрыть свои способности, находясь в безопасном месте. Лидер атакующих знал это и ринулся к одинокому магу вместе с несколькими своими приспешниками. Однако он даже не думал, что именно в этом состоит цель Теодора. Один из воинов безрассудно вырвался вперед и спрыгнул с верблюда, на ходу вытаскивая меч. Свет, окутавший его изогнутый клинок, показывал, что он был пользователем ауры. Другими словами, у него была сила, которая могла прорубить магический щит одним ударом. «Умри!» Как примитивно, Теодор без колебаний принял удар. Фью-ух, он разрубил. Нет, ему нечего было разрубить. Воин, ударивший своим мечом, на мгновение смутился. Несмотря на то, что он явно разрубил своего врага, он не чувствовал, что сделал это. В тот момент, когда его движение закончилось, Теодор дезактивировал флюидизацию и ударил. Песнь боя, рапсодия силы, Миззафорте. Удар Тя был подкреплен силой заклинаний. Один единственный удар пробил броню насквозь и разорвал сердце, скрытое под грудной клеткой. Будух, задыхающееся тело воина отбросило назад. Лицо вражеского лидера, наблюдавшего за этой сценой, застыло. Затем он поднял левую руку и отдал какой-то приказ своим людям. Следуя его указанию, верблюды, бегущие по прямой, изменили траекторию и начали окружать Теодора. Команда «окружить», более того, сделанная с помощью жеста, кажется, они больше похожи на солдат, чем на бандитов. Впрочем, Теодор сомневался и в этом. Но вот, после того, как тебя взяли в кольцо, вперед вышел их лидер, словно желая доказать законность его сомнений. «Ваши навыки достойны похвалы, молодой человек, официальный язык Севера, но я считаю, что на этом все ваши способности подходят к концу. Если вы будете продолжать сопротивляться, то я не смогу оставить вам жизнь. Вы предлагаете мне сдаться?» Усмехнулся Тя, услышав эту угрозу. «Именно. Наша цель, ваша сдача, и как только за вас будет выплачен выкуп, вы сможете вернуться на родину. Вы серьезно верите в чушь, о которой говорите?» Как оказалось, официальный язык Севера знал не только предводитель этих налетчиков. Услышав дерзкий ответ Тя, остальные тут же отреагировали. «Какой наглец! Этот парень точно не хочет жить! Остановитесь! Давайте просто убьем его, босс! Даже если маг умеет использовать свои кулаки, как он справится с таким количеством людей, да еще и на таком расстоянии?» Я приказал остановиться. В то время, как они спорили о том, оставлять его в живых или нет, губы Теодора изогнулись в циничной улыбке. «Какими же нужно быть самоуверенными, чтобы решать, кому жить, а кому умереть?» Ему очень хотелось как следует проучить их, но для начала он должен был кое-что выяснить. Посмотрев прямо в глаза их лидеру, он спросил: «Откуда мне знать, что вы обычные бандиты? Разве вы не армейские ищейки Остина во главе с Янычаром? Ты, и не говорите, что это не так. Воины, которые двигаются в соответствии с военными жестами, и они используют одну и ту же технику владения мечом», — прервал лидер Тя, прежде чем тот успел что-то сказать. «Разве не всем известно, что янычары – мечи султана? Значит, этот налет был санкционирован султаном?» После этого окружающая атмосфера изменилась. В пустынном королевстве Остин султан считался помазанником богов. В отличие от общепринятого восприятия простолюдинов по отношению к монархам в других странах, все жители Остина полагали, что они родились исключительно для служения султану. В частности, янычары были фанатиками, которые отрезали бы себе язык, если бы их султан приказал сделать это. «Лидер врагов, нет, янычар», — жутким голосом ответил. «Нет, мы не связаны с ним, ГМ, и я не янычар. Мои люди не являются действующими солдатами Остина». С этими словами из ножен, закрепленных на его поясе, появился светящийся меч. «Прекратите болтовню, мы враги. Я отказался от своего имени и гордости и стал простым бандитом, убивающим торговцев на дорогах. Что, правда, и тебя я здесь убью?» Янычар и его люди постепенно приближались к Тя, не разрывая кольца. Всего было 7 пользователей ауры и 1 эксперт. Даже опытные боевые маги не смогли бы выбраться из такого окружения. Однако Теодор совершенно не паниковал при мысли о том, что скоро может превратиться в решето. Пусть они и были необычными противниками, но ничего особенного в них тоже не было. Что ж, а теперь последние штрихи. Подготовка была закончена, и Тя начал считать их шаги. С 30М до 25М, с 25М до 20М. Наконец, они подошли на расстояние, с которого могли добраться до него одним прыжком. Однако, как только воины сделали последний шаг вперед, «Потянись!» — раздался из-под земли громкий голос Митры. Твердая поверхность превратилась в зыбучие пески, отчего они начали проваливаться вниз. Не было ни малейшего способа избежать этого, поскольку они заметили изменения слишком поздно. Каждый участок земли, который они пытались использовать для упора, превращался в песок, и каждый раз, когда они пытались двинуться, погружались еще глубже. «Пу-су-су-су!» Звук захватывающего их тела песком был жутким. Это была самая настоящая песчаная могила. «А ну стой, парень!» Лишь один человек, янычар, сумел преодолеть этот зыбучий ад. Он тоже слишком поздно отреагировал, но ему удалось пробежать через песок и нацелить кончик своего меча прямиком на виновника, Теодора. Если бы этот удар достиг своей цели, то неблагоприятная для нападающих ситуация могла бы повернуться вспять. Однако заклинание Теодора закончилось быстрее. «Шторм, будь моим клинком!» Первое магическое заклинание, которое он взял со времен Империи Бальций, разрушило тела воинов, погребенных в песке. Последовавшая за этим битва была односторонним убоем. Воины, которых привел с собой янычар, чтобы напасть на Тя, были элитой, в то время как другая часть атакующих была менее подготовленной. Поскольку основные силы нападавших исчезли с поля боя, наемники, нанятые Полонеллем, смогли беспрепятственно противостоять налету. Кроме того, Теодор оставил для защиты лагеря все 6 живых доспехов. Дудунь. Сама по себе живая броня не была такой уж редкостью. Рынок кишел имитациями настоящих реликвий подобного рода, и дворяне часто покупали их в качестве стражей, несмотря на отсутствие практичности. Однако дисциплинированная живая броня, которая могла отразить меч настоящего воина, а затем контратаковать его в открытые промежутки, была редкостью. В этот момент как раз один из воинов потерял свою жизнь из-за живой брони. «Потрясающе!» – впечатленно пробормотал торговец-медведь. Когда-то он уже видел схватку живой брони с рыцарем из благородной семьи, но подумал, что это не что иное, как представление. Однако как насчет живых доспехов, которые сейчас стояли прямо перед ним? Они почти ничем не отличались от настоящих рыцарей, разрубая шеи врагов точными и плавными ударами. Его купеческие инстинкты прямо-таки вопили, призывая его немедленно купить эту реликвию. Благодаря живой броне и сопротивлению наемников, вскоре враги были уничтожены, даже не зная, что их лидер уже умер. Живая броня подтвердила исчезновение вражеских сил в радиусе километра и развеялась. В конце концов, медведь мог только смотреть перед собой и пускать слюни. Ах, слишком плохо. А, что плохо? Ох, тя. Медведь посмотрел на приближающегося Теодора, который вытирал кровь со своей одежды. Поначалу медведь не поддерживал идею разделения, считая, что Тя – самоубийца, но теперь история изменилась. Он не видел всех нюансов, но Тя выступил просто замечательно. Возможно, они не смогли бы выиграть, если бы Теодор не заманил лидера атаковавших. Конечно, правда была иной, но Тя никак это не прокомментировал. Та нет, ничего. Ох, Тя, а что случилось с их главным? Мертв. О, напрямую тобой? Да. Несмотря на победу, лицо Теодора вовсе не выглядело восторженным. И слова медведя лишь напомнили ему о последней сцене недавнего сражения. Янычар, сражавшийся до самого конца, отрубил себе правую руку, зная, что Тя попытается взять его в плен. «Слава солнцу Остина, великому султану!» — воскликнул он и без колебания сделал это. Теодор все еще не понимал той лояльности, которая заставила лидера отказаться от жизни во имя своего султана. Впрочем, ему было понятно следующее: великая засуха королевства Остин привела к тому, что даже янычары стали промышлять грабежами. Погруженный в куда более сложные эмоции, чем радость от победы, Тя посмотрел на звездное небо, вновь осознав, насколько он смертен. Глава 124. Пересечение пустоши. Часть 4. После этого на процессию больше никто не нападал. Налетчики могли как быть обычными солдатами, замаскированными под бандитов, так и не быть ими, но их начальство, вероятно, догадалось, что случилось нечто невероятное, раз те не вернулись. Так или иначе, благодаря Теодору лошади могли без задержек передвигаться днем и отдыхать по ночам. Равнины Сипота могли казаться мрачными, но в этом месте не веяло смертью, как на Красном плато. Обладая недюжинной интуицией торговца, медведь, который весь день наблюдал за горизонтом, вдруг закричал: «О, кажется, я их вижу». Теодор повернулся в указанном направлении и увидел высокие стены. Цвет их был темным, как у запеченной глины, что сильно отличалось от белого кирпича Милтара. Это были стены города Сипота, пограничного города торгового королевства Каргас. Убедившись, что их поездка подошла к концу, Тя выдохнул и подумал: «Уф, я рад, что все закончилось без особых трудностей. Если бы на караван решили напасть люди более сильные, чем в прошлый раз, то я бы мог и не справиться». По правде говоря, раскрытие живой брони было не самым мудрым шагом. Артефакты класса «живая броня» были не редкостью, но также и не являлись чем-то обыденным. Тем не менее, Теодор не был таким бессердечным, чтобы подвергать ненужному риску людей, к тому же которые везли его в Каргас. Тя не мог допустить, чтобы из-за него у медведя появились проблемы. Некоторые могли сказать, что это глупо, но такими уж были его убеждения. Когда они приблизились к внешним стенам Сипота, процессия постепенно замедлилась, чтобы ее проверили охранники у ворот. Одно только имя этой уважаемой торговой компании могло отодвинуть несколько человек в сторону, но медведь решил терпеливо подождать. Правда, удержаться от болтовни он все же не смог. Кстати, это было действительно опасно. Я знал, что беженцы из королевства Остин начали заниматься грабежами, но я и не думал, что нас атакуют сразу же, как только мы приблизимся к границе. Беженцы? Да, я слышал, что из-за засухи многократно увеличилось количество беженцев. Цена на воду повысилась в 10 раз, а власть имущие разбежались по другим странам. Таким образом, для людей вполне естественно искать хоть какие-то варианты для выживания. Ц-ц-ц. Жаль, но пока путь в королевство Остин закрыт. Медведь подсокал языком, Отчеватя горько улыбнулся. Лучше бы напавшие на них люди и вправду были беженцами. Медведь не знал, что мародерством занимаются обычные солдаты. Значит ли это, что янычары султана были назначены ответственными за налеты на торговцев? Впрочем, можно было с уверенностью сказать, что королевство принимало такое поведение. Однако Теодор не хотел говорить ему правду. Это все слишком серьезно, чтобы обсуждать на каждом углу. Кроме того, у тебя не было доказательств. Воины использовали самые простые шамширы, и даже их тюрбаны были обычными кусками потертой ткани. Если этот факт раскроется, честь королевства Остин будет запятнана, а потому воины использовали все средства, чтобы их нельзя было идентифицировать. А даже если это все правда, то Теодору ни к чему было становиться эпицентром такого серьезного инцидента. На обратном пути вам стоит увеличить количество эскорта, подрезюмировал Теодор, после чего изменил тему. Медведь кивнул и обменялся с Теа еще несколькими словами. К счастью, не было никакой необходимости продолжать неприятный разговор, ведь к ним уже подошла стража контрольно-пропускного пункта. Как для торговой компании, все процедуры были выполнены весьма быстро. Из-за тяжелой атмосферы в регионе настроение у стражи было неприветливым, но никаких проблем не возникло. Удостоверение личности, которое было подделано непосредственно в самом магическом сообществе, было достаточно, чтобы доказать его личность в любой стране, а даже если бы у кого-то возникли подозрения, то имени компании Полонеллы вполне хватило, чтобы провести с собой Итя. И вот, как только они оказались в городе, Теодор попрощался с процессией, включая медведя. «Подожди, ты уже уходишь?» Пунктом назначения Тиа был Каргас, поэтому не было причин идти вместе и дальше. Кроме того, чем дольше он будет оставаться с ними, тем выше риск, что его раскроют. Теодору было трудно изменить свое произношение и поведение, поскольку его никогда не учили это делать. Увидев, что Тиа непреклонен, медведь проворчал. «О, человек, которому я обязан, никогда не думал, что буду отвергнут таким образом». С этими словами медведь что-то вытащил и передал Тиа. Это был жетон с выгравированными двумя лошадьми, которые символизировали компанию Полонеллы, а также нанесенным на него именем медведя. Глядя на недоумевающего Тиа, медведь объяснил, почесывая голову. «В нашей компании это дается лишь лучшим торговцам. Это пропуск, ну, в каком-то роде, это разновидность членства в клубе». Медведь избегал его взгляда, словно был смущен. «Если ты покажешь этот жетон, то сможешь получить полный спектр услуг в любой отрасли нашей компании. Ты сможешь арендовать лучшую повозку и брать кредит без каких-либо процентов. Он достаточно полезен во многих отношениях, но кто-то же должен отвечать за это. Ах, да, вся ответственность лежит на мне, так как я, тот, кто тебе его дал». Теодор понял смысл этого жеста и принял жетон от медведя. В определенном смысле он представлял собой символ, означающий хорошие отношения между ними. Он не знал, чего именно медведь ожидал от поддельного Теа в будущем, но, независимо от его намерений, подобный предмет и вправду мог оказаться полезным. Компания Полонеллы имела множество филиалов в разных городах, поэтому с ее помощью возможно было получить и ночлег, и другие необходимые вещи. «Спасибо, босс-медведь. Ха-ха-ха. Пустяки. Если возникнет такая необходимость, пожалуйста, используй мое имя без лишних раздумий», — рассмеялся медведь, после чего вкратчиво произнес, «а этот браслет, вот если бы его можно было продать». Теодор с кривой улыбкой покачал головой. «Простите, он был предоставлен мне взаймы, поэтому я не могу свободно распоряжаться им». Медведь прямо-таки влюбился в живую броню после того, как увидел, на что она способна. Ей не нужно было платить, в отличие от наемников, а также не нужно было беспокоиться о предательстве. Медведь готов был выложить за нее больше сотни золотых. Тем не менее, Теодор знал истинную ценность этого браслета, и 100 золотых было смехотворно маленькой суммой. Плюс, защитите меня, консервные банки. Тип, аксессуар. Этот артефакт создан при помощи древней магии и способен вызвать автономную живую броню. Воины, прикрепленные к этому браслету, созданному мастером Желтой Башни Нардином, будут действовать по воле владельца браслета. Кроме того, производительность призванных воинов будет возрастать по мере обеспечения их магической силой. Браслет позволяет вызвать одновременно до 6 солдат, и при максимальной мощности они способны противостоять ударам аурой, которые будут приводить лишь к небольшим повреждениям. Сами доспехи и мечи созданы из неизвестного материала. Класс предмета. Сокровище. При поглощении предмета вы получите большое количество магической силы. Время переваривания предмета – 4 дня. Невозможно определить способность с помощью оценки 4-й стадии. Невозможно определить способность с помощью оценки 4-й стадии. Эти железные воины были наделены стойкостью, способной противостоять даже пользователям ауры. В качестве теста Тиа попытался сразиться с ними и выяснил, что их боевые навыки вполне сопоставимы с мастерством первоклассных воинов. Поверхность брони лишь слегка обуглилась при попадании магии 4-го круга, а, значит, доспехи обладали прочностью адамантия. Другими словами, отдавать это сокровище за 100 золотых было попросту нелепо. Ну и самое главное, данный артефакт одолжил ему Курт 3, а потому Тиа попросту не мог взять и продать его. Медведь понял, что торги бесполезны, а потому вскоре сдался. Жадность была движущей силой торговца, но безрассудная жадность пошла бы ему лишь во вред. Кроме того, проницательные глаза медведя не увидели истинной ценности браслета, а потому он решил, что особо ничего не теряет. «Ну что, еще увидимся. Береги себя», — на прощание сказал ему медведь, после чего развернулся и ушел. Тя какое-то время смотрел ему вслед, успокаивая в груди шевелящиеся эмоции. Отныне пришло время решительно двигаться вперед владельцу гримуара, Теодору Миллеру. Хм, сейчас еще слишком рано туда идти. Посмотрев на местоположение солнца, Теодор медленно огляделся по сторонам. Приграничный город Каргаса, Сипота, имел то же название, что и прилегающая к нему пустошь, но атмосфера здесь была совершенно иной. По улицам сновали торговцы и гости из других стран, а продавцы что-то громко кричали, заманивая к себе клиентов. Это действительно было похоже на тот экзотический пейзаж, который представлял себе Теодор. Хоть Сипота и отставал от процветающего Милтара, но у него была своя собственная изюминка. Даже глаза, волосы и цвет кожи людей были не такими, какими Теа привык видеть их в Милтаре. Таким образом, взгляд Теа то и дело рыскал по сторонам, осматривая все вокруг. На короткое время он забыл про свое бремя и просто шел по улице, как обычный молодой человек. Прогулка Теодора длилась недолго. Перекусив вкусной выпечкой и фруктами с уличных киосков, он понял, что солнце уже садится. Ясные глаза молодого человека мгновенно прищурились, став тяжелыми и острыми, как стальной клинок. Время, которое он ждал, наконец-то пришло. До заката его не увидеть. Данную информацию он получил от Каниса, черного торговца из Бергена. Темная сторона этого города мало чем отличалась от других. Наиболее известными ее представителями были черные торговцы, которые занимались товарами. Однако были и те, кто промышлял кое-чем другим, например, информационная гильдия. И король мышей был лучшим в ней. Он никогда не ступает на земли севера, но на центральном континенте он влиятельнее, чем некоторые благородные семьи. Вспомнив слова Каниса, Теодор отправился на окраины Сипота. В подобных историях говорилось, что для встречи с нужным человеком требовалось всего лишь назвать в таверне пароль, но в реальности все было намного сложнее. Если информационная гильдия так плохо скрывала информацию о себе самой, то кто бы ей тогда доверял? Таким образом, Теодор максимально сосредоточил свои чувства, а его глаза засияли золотистым светом после активации ястребиного глаза. Он внимательно рассматривал выгравированные на стене граффити, ветхие крыши и даже мусор на земле. 6 отметин на третьем столбе, 3 треснутые доски. Даже обученные агенты не были столь хороши, как Тиа. Он с одного взгляда расшифровал пароль, похожий на граффити. Благодаря своему 6-му чувству он обнаружил все скрытые ловушки и пробрался сквозь хитросплетенный лабиринт узких улочек. Здесь, спустя 10 минут, Теодор наткнулся на дверь в тупике. Очевидно, что это и было нужное ему место. Затем он без колебаний поднял руку. Тук-тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук-тук-тук-тук. 3 коротких удара, затем 2 одиночных, после чего еще 6 коротких ударов. Он не знал, действительно ли шифр, предоставленный ему Канисом, был все еще актуален, но было бы хорошо, если бы они хоть как-то ответили. Если они проигнорируют его, то Тиа отступит и найдет другой путь. Он мог использовать жетон медведя и получить требуемую информацию и без услуг информационной гильдии. Кроме того, он мог также надавить с помощью силы и взять то, что ему было нужно. Ну и как они отреагируют? Теодор молча ждал, как вдруг, хайрэрэрип, старая дверь открылась, и в нос Тиа ударил затхлый воздух. Глава 125. Время, жизнь, часть 1, и что это значит? Тиа немного подождал, но больше никакой реакции не последовало. Ему было немного любопытно, почему дверь просто открылась, а навстречу к нему никто не вышел, но существовало нечто более важное, чем такие тривиальные вопросы. Впереди было так темно, что со своей позиции он абсолютно ничего не видел. Некоторые люди не захотели бы ступать в эту темноту, но Тя без колебаний двинулся ей навстречу. Шурх, шурх. Его чистые подошвы ботинок ступали по песку, издавая шуршащие звуки. Нет, возможно, песок здесь и был именно для этой цели. Тя ухмыльнулся, слушая звуки своих шагов. А еще он услышал, как из узких проходов справа и слева доносится тихое дыхание. Дело было не в том, что притаившиеся люди плохо скрывались, просто чувство Теодора и способность обнаружения Митры были на голову выше. Его навыков вполне хватало для того, чтобы определить количество и силу тех, кто скрывался. 6 человек, среди которых есть пользователи ауры. Не уверен насчет его способности в ближнем бою, но его скрытность эквивалентна обычному рыцарю. Также, как и сами жители темной стороны города, атмосфера, пронизывающая это место, была коварной и скользкой. Для тех, кто жил в тени, лобовое столкновение было самым последним средством, а потому боевые навыки не считались предметом первой необходимости. Другими словами, люди такого типа были куда опытнее в нанесении ударов со спины, нежели спереди. Однако Тя продолжал спокойно двигаться вперед. Чувство отвращения не было для него проблемой, но расслабиться он тоже не мог. Теодор мог сколь угодно находить их смешными, но терять бдительность было попросту глупо. Таким образом, шагая дальше, он нацепил на лицо самое холодное выражение, на которое только был способен. Затем, ровно через 100 шагов, Теодор встал перед ветхой дверью, находясь при этом примерно на 20 метров ниже уровня земли. Здесь должно быть сипатское отделение информационной гильдии. Пространство за дверью оказалось неестественно открытым, и по его центру стоял необычайно старомодный стол. Острые глаза Тя тут же подметили хорошие качества дерева и то, что оно было обработано искусным мастером. Теодор посмотрел на человека, сидящего за столом. Даже в таком тусклом освещении можно было понять, что это весьма примечательная фигура. Несмотря на загорелую кожу и карие глаза жителя пустыни, мужчина был достаточно большим, чтобы сидя быть на одном уровне глаз с Тя. Кроме того, атмосфера вокруг него была похожа на туман. Весьма опытный. Тя не думал, что этот мужчина был сильнее его, но вот схватить такого человека, если бы тот надумал сбежать, было бы непросто. В результате информационная гильдия поднялась в его глазах еще на 2 пункта. Человек, сидящий за столом, тихо посмотрел на Тя и произнес: «Давно я не принимал незваных гостей». Незваных, значит ли это, что инструкции, данные ему Канисом, оказались неверными? Однако следующая реплика мужчины предоставила ему ответ на этот вопрос. «Вы не являетесь гостем, которого привел кто-то из моих детей, или кем-то из тех, кто работает с ними. Основываясь на вашей речи и одежде, вы недавно прибыли с севера, а, если быть точнее, из Милтара. Откуда вы это знаете? Есть много разных нюансов. То, как вы завязываете шнурки, цвет вашей кожи, грязь на подоле одежды и так далее. Есть много вещей, которые нельзя скрыть, если только вы не хорошо обученный секретный агент». Теодор мог лишь восхититься вниманием своего собеседника к деталям. Прошло меньше 3 минут с тех пор, как Тя вошел внутрь. Однако этот человек без малейших затруднений определил, откуда Тя и когда прибыл в Сипата. Если вся гильдия действует на таком уровне, то Теодору можно было не сомневаться в их компетентности. Тя сел в кресло напротив и проговорил: «Как и ожидалось от лучшей информационной гильдии на центральном континенте. Да, и кто же познакомил вас с этим местом?» «Черный торговец по имени Канис». Брови мужчины слегка поползли вверх. «Канис, этот детеныш все еще жив. Правда, в последнее время сообщения из Милтара не было. Вы знакомы? Мы несколько раз вели дела. Его навыки неплохи, но его образ мышления слишком узок. Должно быть, он нашел неплохую крысиную нору», — пробормотал информатор, после чего протянул вперед свою толстую руку. На предплечье мужчины можно было увидеть татуировку двуглавой змеи. Пожав Тя руку, мужчина криво улыбнулся и представился: «Я начальник сипатского филиала, Гибра, Тя». Закончив с приветствиями, Гибра сразу перешел к делу. «Итак, зачем вы нас искали?» Теодор почувствовал облегчение. Вопрос о сути задания сам по себе был согласием взяться за него. Раньше он сильно беспокоился насчет того, что был никем в глазах этой организации, однако, Как сказал Канис, информационная гильдия не делила своих гостей по категориям и статусу. Единственное, что для них было действительно важно, это способен ли клиент заплатить цену, назначенную исполнителем. Раз так, все пройдет быстро, со странной улыбкой подумал Тиа, глядя на свою левую руку. Прежде чем покинуть Милтор, он перевел все свои пожитки в наличности, спрятал ее в инвентарь. Учитывая полученные им награды и результаты своих достижений в Эльфхиме, это была огромная сумма. Плата за оригинальные книги или комиссионные за информацию даже рядом не стояли по сравнению с ней. У Теодора не было ни малейших причин колебаться, поскольку он обладал как богатством, так и силой. «Итак», — Тиа произнес, — «есть вещи, которые я хочу купить в Каргасе». Гибра погрузился в слух. «Я хочу знать местонахождение всех оригинальных книг в Каргасе и информацию об их владельцах. Я позволю вам действовать в качестве своего агента с целью их дальнейшей покупки. Товар меня устраивает только в том случае, если он является оригиналом. Если товар будет куплен по разумной цене, вам будет выплачен дополнительный гонорар», — продолжил Тиа. «Оригинальные книги? Вы имеете в виду оригиналы магических книг? Ну, чтобы скупить все, что есть в Каргасе, потребуется немаленькая сумма. Сколько вы хотите? 30 золотых в качестве депозита, плюс нужно время на сбор информации». Ах, упс. В то время, как Тиа начал ломать себе голову, что это значит, Гибра смущенно почесал затылок и пояснил. «Извините, но я не могу взяться за эту работу. Не могу. Как так, если это всего лишь вопрос стоимости?» «Нет, дело не в этом. Честно говоря, деньги хорошие, но вот время, совершенно неподходящее». «Время?» – недоумевающе переспросил Тиа. «Точно, вы же северянин, а значит ничего не слышали о знаменитом аттракционе Каргаса. Королевство Каргас было как географическим, так и торговым центром континента. Именно в Каргасе собирались все товары с севера, юга и центра, после чего разъезжались по остальным частям континента. В этом королевстве иностранцев бывало больше, чем коренных жителей, а культуры перемешались во что-то усредненное. Таким образом, странно было слышать о наличии в Каргасе чего-то уникального. Однако, так или иначе, кое-что в нем было. В этом месте, где собирались деньги со всего мира, существовала настоящая бездна, способная их поглотить, подпольные аукционные дома. Каждый год в течение нескольких недель проходит масштабный аукцион. Место его проведения держится в секрете. Есть поговорка, что товары, которые пускаются там с молотка, превышают годовой бюджет нескольких королевств. И как это связано с моим предложением? Аукцион – это место, где продавцы могут получить за свои товары лучшие предложения. Оригинальные книги не исключение. Видя, что его собеседник начал осознавать суть проблемы, Гибра продолжил. «Похоже, вы поняли. Аукцион более привлекателен, чем продажа своего добра неизвестному покупателю. Такую работу вам следует предложить лишь через несколько месяцев после окончания аукциона. Вот почему я не могу принять ваш запрос». Теодор понял, что объяснение вполне разумное. Аукционный дом, где собирались покупатели со всего мира, был действительно более привлекательным, чем возможность поторговаться всего с одним покупателем. Конечно, шанс убедить владельца продать ту или иную книгу до аукциона тоже сохранялся, но большинство людей почти наверняка бы предпочли открытые торги. Как и сказал Гибра, Тиа выбрал самое неподходящее время. «Есть еще способ». Теодор внезапно поднял голову и посмотрел на Гибру. «Как насчет участия в аукционе напрямую?» «Конечно, этот вариант наилучший. Аукционный дом предназначен не только для продавцов, но и для покупателей, которые могут купить интересующие их товары по разумным ценам», — ответил Гибра, однако тут же покачал головой. «Тем не менее, аукционный дом Сипота — не место для незваных гостей. Как я уже упоминал, через него проходит годовой бюджет нескольких королевств. Гильдия не берется за проведение незнакомых людей внутрь. Если нас поймают, проблем не оберешься. Лучше всего подождать несколько месяцев. Это справедливо только в том случае, если я действительно незваный гость». Хм, на этот раз настал черед Гибра недоумевающе смотреть на своего собеседника. Теодор улыбнулся и положил руку себе на грудь. Все выстраивалось так, как надо, а потому Тиа оказалось, что сами небеса помогают ему. Еще даже дня не прошло, как он получил жетон от медведя. И вот, на его ладошке тускло засиял небольшой предмет. Выражение лица Гибра сменилось на шокированное, когда он увидел, что собой представляет этот жетон. «Компания Полонелль, значит, вы знаете ее?» Мне не стоило бы жить на этом свете, если бы я не знал эмблемы одной из трех ведущих торговых компаний Севера. Между прочим, вы еще не рассказывали, как получили этот жетон. Извините, но этого я вам сказать не могу, небрежно пожал плечами Теодор. Судя по реакции Гибры, этот жетон давал право войти в аукционный дом. Кто мог ожидать, что случившееся с ним во время пересечения пустоши приведет к такому результату? Теодор, казалось, ощущал вокруг себя неизвестный поток судьбы. Гибра успокоился и погладил свой подбородок. Выражение в его глазах отличалось от предыдущего, и даже туманная атмосфера вокруг него стала более четкой. «Да, вы действительно имеете право принимать участие в аукционе, если у вас есть знак компании Полонеллы. Но перед этим я хочу задать вам один вопрос. Гость из Милтара, вы намерены серьезно участвовать в аукционе Сипота?» От Гибра исходила исключительно устрашающая атмосфера, но его противником был Теодор, владелец гримуара. Тиа не прогнулся бы ни перед кем, кто не был мастером. Но прежде всего, у Тиа не было времени. Несколько месяцев могут иметь решающее значение, ведь с каждым днем жить ему оставалось все меньше и меньше. С серьезным выражением Теодор кивнул, и Гибра произнес: «Хорошо, тогда с этого момента я буду называть вас своим нанимателем». Глава 126. Время, жизнь. Часть 2. Договорились. Услышав слова Гибры, хмурое выражение лица Теодора слегка расслабилось. Условия слегка изменились, но возможности информационной гильдии могли оказаться полезными и в такой ситуации. Подпольные аукционы королевства Каргас были не исключением. Теодору повезло, что у него был жетон, позволяющий свободно посещать аукционы, но если бы он не нашел это место и не поговорил с Гиброй, то, возможно, даже не узнал бы о секретной специализации торгового королевства. А еще ему понравилась честность информатора. Он мог не рассказывать об аукционе и просто принять мое предложение. Информационная гильдия заработала бы хорошие деньги, а я бы остался ни с чем. Такова была мораль торговцев, хоть теневых, хоть легальных. Большинство, не раздумывая, приняло бы эту сделку, решив, что виноват сам человек, раз настолько глуп, что позволил себя обмануть. И даже если бы Гибра решился на такой подлый поступок, у Теодора не было ни единого способа заставить его взять всю ответственность на себя. Кроме того, если бы он решил надавить на Гибру силой, то просто обзавелся бы врагом, что ему было совершенно ни к чему. Однако Гибра прямо сказал, что предложение Тиа невыполнимо, и сам рассказал ему про аукционы. Это было доказательством того, что он не хотел портить отношения с Тиа из-за нескольких золотых монет. «Для начала мне нужно знать о фонде моего нанимателя», – произнес Гибра. Знал он, о чем сейчас думает Теодор или нет, но дальше разговор пошел в гораздо более мягкой атмосфере. «Фонд – ваш бюджет, так или иначе, но самый мощный инструмент на аукционе – это деньги. Если у вас толстый кошелек, победа вам обеспечена. Бюджет». На мгновение задумался Теодор, прежде чем придумать ответ. «Около 500 золотых. P500, если бы вы пришли в нужное время, то смогли бы забрать все оригинальные книги этого королевства. Но даже сейчас с такой суммой мы сможем получить внушительное количество нужного товара. Что ж, я рад». Восприятие денег у Теодора было немного странным, а потому он не сильно волновался. Тем не менее, тому, кто не был родом из знатной и зажиточной семьи, потратить 500 золотых было совсем непросто. Естественно, эти деньги были не единственными, которыми располагал Теодор. За прошедший год он скопил целое состояние и вполне мог потратить такое количество. Гибра постучал по столу своим толстым пальцем и проговорил: «Что ж, тогда бюджет не проблема. Есть ли что-то конкретное, что вы хотите? Или единственное условие, чтобы книга была оригинальной?» «Да. Также вы можете сразу исключить из перечня слишком дорогие лоты и обеспечить как можно больше оригинальных книг.